Сегодня мы продолжаем с вами изучение книги «Исход». И сегодня мы с вами будем беседовать по четвертой главе. Прежде всего, давайте дадим правильную оценку тому поступку, который совершил Моисей, когда он убил египтянина. Египтянин, Мицраим в еврейском понимании – это некое нарицательное понятие. Оно не всегда означает нацию человека. Можно быть евреем, можно быть русским, но по характеру и внутреннему складу, как египтянин, Мицраим, язычник. На самом деле Моисей, убив египтянина, прежде всего убил египтянина в самом себе. Ведь он был воспитан как принц египетский, и чтобы ему восстать против лукавой системы вещей, которая царила в Египте, он прежде всего убивает египтянина в самом себе. Потом убитого он засыпает песком, жизнь в пустыне в течение 40 лет, довершает дело умерщвления египтянина в самом себе. Египет – это символ доминирующего государства, государства-гегемона, как и Вавилон – это символ доминирующей лукавой системы. В разные исторические периоды были разные доминирующие лукавые системы, государственное образование. В современном понимании убить в себе египтянина означает убить в себе американца, потому что та культура, которая навязывается нам через Голливуд, тот образ жизни, который нам предлагает Запад, он глубоко враждебен нам. Он суицидален. Западный мир вымирает. Европейцы перестали рожать детей. И туда понаехали арабы, туда понаехали разные черные народы, которые плодятся и размножаются как только могут, только так, как умеют. Кто как умеет. Западный мир – это суицидальная цивилизация. То, что происходит в Америке, в современном Вавилоне, в современном Египте, и это навязывается всему миру с помощью ковровых бомбежек – это ужас. Убить египтянина в себе, убить американца в себе, осознать свою русскость, вернуться к истокам – это очень важно для православного человека. И вот Моисей, который был воспитан как принц Египта, который мог стать фараоном в Египте, он отказался от всего этого. И мы читаем 4 главу. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь, что сказать им?» Господь повелевает Моисею идти возвращаться в Египет. Но возвращаться в Египет не для того, чтобы там поселиться, а для того, чтобы вывести оттуда вот тех людей, которые там живут, верующих людей. Сейчас Россия возрождается, и нам важно собрать русский народ, где бы он ни жил, где бы русские люди ни находились бы. Сила нашей земли в нашей крови, в вере наших отцов. И мы должны призывать русский народ к единству на благо России. То, что произошло объединение между Русской Православной Церковью, Московского Патриархата и Русской Православной Зарубежной Церковью, это очень важное событие. Люди, которые некогда покинули страну, они в нее возвращаются. Собирать русские земли – это собирать славянское единство, собирать славянские народы. И по милости Божией, пока еще религиозное единство сохраняется между русскими, украинцами и белорусами. Хотя территориально политики уже это единство нарушили лукавым путем, не считаясь с мнением народа, в формате Московского патриархата это единство сохраняется. В формате Московского патриархата единство сохраняется и в границах Российской империи. Получается, что светские власти не выполнили своего высокого предназначения собирать русские земли, и только церковь продолжает это дело. По-настоящему легитимная власть в России – это власть патриарха, потому что другие формы правления, они совершенно нелегитимны, являются результатом всевозможных переворотов, революций, надстроек и перестроек и так далее. Сегодня многие идут на выборы, но мы сделали свой выбор. Одна верующая женщина, отвечая на вопрос, зачем она ходит на выборы, она сказала: «Я прихожу, вычеркиваю всех кандидатов и пишу «За веру царя и отечества». Таким образом, она говорит, я реализую свое право. Действительно, наши предки сделали свой выбор в свое время, и мы, верные выбору наших предков, не нуждаемся в каких-то урнах. Вот эти урны, что такое урна? Это для мусора что-то такое, урны. Итак, мы читаем. «И отвечал Моисей», Моисей отвечает на Божий призыв, «и сказал, а если они, то есть евреи, которые живут в Египте, не поверят мне и не послушаются голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь, что сказать им?» Моисей, который убил себе египтянина, он подозревает, что те евреи, которые остались в Египте и не совершили оттуда исход, они поглощены духом Египта. Египетская цивилизация – это была оккультная цивилизация. И там было очень много бесовских лжечудес. И Моисей понимает, что эти люди, которые погрязли в этой оккультной среде, вот это выражение, что наполнилась вся земля ими, то есть вся египетская земля наполнилась евреями, означает, что они начали ассимилироваться. То есть они наполнили все цирки, все публичные дома наполнили, все вот эти храмы языческие, капища наполнили, то есть они начали ассимилироваться. Одна женщина отправила своего сына, прекрасного отрока, ему было 12 лет, учиться за границу. Я отговаривал ее как мог. Но у нее были большие средства, муж бизнесмен, так называемый новый русский. И когда через несколько лет она мне позвонила, я услышал от нее испуганные слова. Я не знаю, что с моим сыном произошло, но он совсем уже не мой, он чужой. Приехай, отче, поговори с ним. И я через всю Москву поехал поговорить с этим ребенком. И когда его увидел, это был не тот Родион, не тот отрок, которого я помню, светлый русский мальчик. Это был настоящий американец. Он с мамой разговаривал на «вы», и с папой на «вы». Он и со мной разговаривал очень вежливо на «вы». Но он говорил, во-первых, с акцентом, непонятно почему. И он говорил какие-то страшные вещи. Он говорил, меня родители не понимают. Я хочу делать свой бизнес. Я хочу выстроить свою жизнь правильно, не так, как они. Я буду жить так, как кто-то так говорил, как вот Буш там говорит, заговариваться даже начал. Американцы, они все контужены от вот этих преимуществ своего положения, поэтому они заговариваются постоянно. И вот этот отрок был искалечен, он был контужен этой западной суицидальной цивилизацией. Это ужас просто. Одна женщина рассказывала мне, прихожанка из храма всех скорбящих радостей на Большой Ордынке, что ее внучка учится в Америке. И она так радовалась, гордилась за свою внучку, что она в совершенстве выучила греческий язык и даже Новый Завет, Нагорную проповедь переводила в порядке там домашнего задания. Но однажды ее внучка сказала ей: «Бабушка, ты представляешь, у нас в нашем колледже, где я учусь, имеется в виду в Америке, сделали клуб лесбиянок. И я туда записалась, это так здорово». Бабушка спрашивает: «А разве ты лесбиянка?» Она говорит: «Нет». «А почему же это так здорово?» «Ты понимаешь, если вот я буду ходить в этот клуб, то у меня будет рост карьерный. Меня никто не сможет остановить, потому что будут думать, что я лесбиянка, и побоятся меня там уволить, сократить, потому что там меньшинства добились вот таких для себя прав, что только попытаются человека как-то понизить в должности, он сразу кричит, что это сексизм, что это дискриминация по сексуальному признаку. И она говорит, это броня, в моем деле, в моем файле будет записано, что я посещал этот клуб. Это дикость.